Глава 18, в которой начинают думать, что Портос будет, наконец, бароном, а Д'Артаньян — капитаном. Минут через 10 явился Арамис в сопровождении Гримо и человек 10 дворян. Он был в восторге и бросился обнимать друзей. «Так вы свободны, братья мои, свободны без моей помощи! Так я ничего не мог сделать для вас, несмотря на все мои усилия!» «Не отчаивайтесь, друг мой. Что отсрочено, то не ушло. Если вы ничего не сделали, так еще сделаете». «Однако я не худо принял меры», — сказал Арамис. «Я выпросил у коадьютора 60 человек. Из них 20 стерегут стены парка, 20 — дорогу из Рюэя в Сен-Жермен, а остальные 20 рассеяны по лесу. С помощью таких стратегических распоряжений я перехватил двух курьеров от кардинала к королеве». Мазарини насторожил уши. «Но, надеюсь, — сказал Д'Артаньян, — вы честно отпустили курьеров кардиналу?» «Как бы не так, — отвечал Арамис, — стану я обращаться с ним так деликатно». В одной из этих депеш кардинал уведомляет королеву, что все сундуки пусты и что у ее величества нет больше денег. В другой он пишет, что перевезет арестантов в Милен, потому что Рюэй кажется ему местом не совсем надежным. Вы понимаете, друг мой, последнее письмо подало мне большую надежду. Я привел сюда 60 человек, окружил замок, приготовил лошадей для бегства, поручив их надзору Гримо, и ждал вашего переезда. Я не надеялся, что это может случиться раньше завтрашнего утра, и думал, что не освобожу вас без стычки. Вы свободны сегодня вечером, свободны без кровопролития, тем лучше. Но как убежали вы от этого подлеца Мазарини? Вам, верно, было очень дурно у него? Нет, не очень, — отвечал Д'Артаньян. «В самом деле?» «Скажу даже, нам было хорошо». «Не может быть!» «Право. Благодаря ему мы теперь свободны». «Благодаря ему?» «Да. Камердинер его, Бернуин, вывел нас в оранжерею. Оттуда мы пошли с кардиналом к графу де ля Фер. Там предложил он возвратить нам свободу. Мы согласились, и он был так учтив, что сам показал нам дорогу и довел нас до стены парка. Мы перебрались через нее удачно и встретили Гримо». «Ну, — сказал Арамис, — это мирит меня с ним. И если бы он был здесь, так я сказал бы ему, что не считал его способным на такой похвальный поступок». «Позвольте, — сказал Д'Артаньян кардиналу, — позвольте представить вам шевалье Д'Арбле, который желает, как вы изволили слышать, почтительно приветствовать вас». Он посторонился, и перед удивленным Арамисом предстал смущенный Мазарини. «Ого! — закричал Арамис. — Сам кардинал! Чудесная добыча! Эй, лошадей! Лошадей!» Подбежали несколько всадников. «Черт возьми! — продолжал Арамис. — Так я все-таки пригодился на что-нибудь. Примите уверение в совершенно моем уважении, господин кардинал. Бьюсь об заклад, что все это совершено Портосом. Кстати, я было забыл...» И он потихоньку отдал приказание одному из всадников. «Кажется, пора ехать. Это благоразумнее всего», — сказал Д'Артаньян. «Правда. Но я жду друга... друга Атоса». «Друга?» — спросил граф. «И вот он скачет из-за кустарников». «Граф! Граф!» — вскричал молодой голос, от которого Атос задрожал. «Рауль! Рауль!» — вскричал граф де ля Фер. Молодой человек забыл на минуту обычную свою почтительность. Он бросился обнимать своего отца. «Видите, господин кардинал, не жаль ли разлучать людей, которые так искренне любят друг друга?» «Господа», — прибавил Арамис, обращаясь к всадникам, которые собирались около него, — «окружите господина кардинала для большей важности. Ему угодно удостоить нас особенной чести, поехав с нами. Надеюсь, вы будете ему за это благодарны. Портос, не спускайте глаз с господина кардинала». Арамис присоединился к Д'Артаньяну и Атосу, которые совещались, и принял участие в их разговоре. «Пора ехать», — сказал Д'Артаньян минут через 5. «Едем». «А куда?» — спросил Портос. «К вам, любезный друг, в Пьерфон. Ваш прекрасный замок может предложить гостеприимство, достойное господина кардинала. При том же и местоположение его превосходно, не слишком далеко от Парижа и не слишком близко к Парижу. Оттуда легко можно сообщаться со столицей. Пожалуйте, господин кардинал. Вы будете жить там, как принц». «Падший принц», — жалобно возразил Мазарини. «Ход войны изменчив», — сказал Атос. «Но будьте уверены, что мы не употребим вашей неудачи во зло». «О, нет! Но воспользуемся ею», — прибавил Д'Артаньян. Всю ночь похитители кардинала скакали без устали, как делали в прежнее время. Мрачный и задумчивый Мазарини покорился своей участи. К рассвету проехали без остановки 12 лье, половина конвоя едва дышала, несколько лошадей пало. «Нынешние лошади не стоят прежних», — сказал Портос. «Все вырождается и слабеет». «Я послал Гримо в дом Мартен», — отвечал Арамис. «Он должен привезти 5 свежих лошадей, одну для кардинала и 4 для нас. Самое главное наше дело — ни на минуту не расставаться с кардиналом. Остальные конвойные присоединятся к нам после. Если мы проедем через Сен-Дени, нам уже нечего бояться». Гримо в самом деле привел 5 свежих лошадей. Владелец замка, к которому его послали, будучи другом Портоса, не захотел продавать их, как ему предлагали, а просто дал их даром. Через несколько минут конвой остановился в Эрменон-Вилле, но 4 друга поскакали далее вместе с Мазарини. В полдень въехали в аллею, которая вела к замку Портоса. «Ах!» — прошептал Мушкетон, который ехал возле Д'Артаньяна и не произнес ни одного слова во время пути. «А, не верьте мне, если вам угодно, но теперь только в первый раз дышу я с удовольствием, в первый раз после отъезда нашего из Пьерфона». И он пустил лошадь в галоп, желая известить прислугу замка о прибытии Дювалона и его друзей. «Нас 4, — сказал Д'Артаньян друзьям своим. — Мы будем меняться и сторожить господина кардинала. Каждый из нас будет караулить 3 часа подряд. Атос осмотрит замок и постарается превратить его в крепость. Портос позаботится о жизненных припасах, а Арамис — о составлении гарнизона, то есть Атос назначается главным инженером, Портос — генерал-провиантмейстером, а Арамис — комендантом замка. А между тем Мазарини поместили в самую лучшую комнату в замке. «Господа, — сказал он, когда ему отвели квартиру, — вы не намерены, надеюсь, долго держать меня под надзором?» «О, нет, — отвечал Д'Артаньян, — напротив, мы хотим объявить как можно скорее, что вы в нашей власти». «Так на вас нападут. Мы знаем. Что же вы сделаете?» «Будем защищаться. Если бы покойный кардинал Ришелье был жив, так рассказал бы вам анекдот про бастион Сен-Жерве, в котором мы 4 с 4 лакеями и 12 трупами держались против целой армии». «Такие подвиги совершаются один раз и потом уже не повторяются. Зато в данном случае нам не нужно такого геройства. Завтра парижская армия получит наше письмо, а послезавтра будет здесь. Поэтому битва произойдет не при Сен-Дени или Шарантоне, а близ Компьена или Вилле-Котре. Принц разобьет вас, как всегда разбивал. Очень возможное дело. Но перед сражением мы перевезем вас, господин кардинал, в другой замок друга нашего Дювалона, а у него ведь 3 замка. Мы не хотим подвергать вас опасности войны». «Вижу», — сказал Мазарини, — «надо капитулировать». «До осады?» «Да, условия, может, статься будут выгоднее». «А что касается условий, господин кардинал, вы увидите, как мы умеренны». «Так посмотрим ваши условия». «Прежде всего, извольте отдохнуть, господин кардинал, а мы пойдем и подумаем». «Мне вовсе не нужен отдых, господа. Мне только нужно знать, у кого я, у врагов или у друзей». «У друзей, господин кардинал, у друзей!» «В таком случае скажите мне теперь же, чего вы хотите, чтобы я решил, можно ли нам кончить дело мировой? Говорите, граф де ля Фер». «Мне лично ровно ничего не нужно. Я мог бы только просить для Франции», — отвечал Атос. «Потому я молчу и передаю слово шевалье Дербле». Поклонившись, Атос отступил на шаг, прислонился к камину и остался простым зрителем совещания. «Так говорите, шевалье Дербле», — сказал кардинал. «Чего вы хотите? Без намеков, без двусмысленностей, ясно, коротко и определенно». «О, господин кардинал, я не намерен плутовать». «Так говорите». «У меня в кармане», — сказал Арамис, — «программа условий, которые предлагала вам в Сен-Жермене депутация парижан, ведь и я был с ней. Так прежде всего окажем уважение старинным правам. Вы согласитесь на все условия этой программы». «Мы почти соглашались на эти общие условия», — отвечал Мазарини. «Так перейдем к условиям частным». «Так вы думаете, что они будут предложены?» — спросил Арамис с улыбкой. «Думаю, что не все вы будете так бескорыстны, как граф де ля Фер», — сказал Мазарини, поворачиваясь к Атосу и кланяясь ему. «Вы совершенно правы, господин кардинал», — отвечал Арамис. «И я с радостью вижу, что вы, наконец, отдаете справедливость графу де ля Фер. Он человек превосходный и стоит выше обыкновенных желаний и человеческих страстей. Это старого закала и гордая душа. Граф совершенно исключительный человек. Вы правы, господин кардинал, мы не стоим его и сознаемся в этом вместе с вами». «Арамис», — сказал Атос, — «вы смеетесь?» «Нет, любезный граф. Нет, я говорю, что мы думаем и что думают все, кто вас знает. Но и вы правы, теперь дело идет не о вас, а о господине кардинале и его недостойном слуге, шевалье Дербле». «Говорите, что вы хотите, милостивый государь, кроме общих условий, о которых мы потолкуем после». «Я желаю, господин кардинал, чтобы Нормандию отдали герцогине де Лонгвиль с полным помилованием и прощением ее проступков и с 500 000 ливров. Желаю, чтобы его величество король крестил сына, которого она теперь родила. Потом, чтобы вы, господин кардинал, после крестин поехали поклониться папе». «То есть вы хотите, чтобы я отказался от должности министра? Чтобы я выехал из Франции? Отправился в изгнание?» «Я желаю, чтобы вы могли быть папой, и тогда попрошу у вас индульгенции для меня и моих друзей». Мазарини сделал гримасу, которую нельзя передать. «А вы чего хотите?» — спросил он у Д'Артаньяна. «Я», — отвечал гасконец, — «я во всем совершенно согласен с шевалье Дербле, кроме последней статьи. В этом мы никак не сойдемся. Я не только не хочу, чтобы вы выехали из Франции, но желаю, чтобы вы остались в Париже. Не только не хочу, чтобы вы были папой, но даже желаю, чтобы вы остались первым министром, потому что вы великий политик. Я постараюсь даже, сколько могу, чтобы вы могли победить всю фронду, но с условием, чтобы вы хотя бы немного вспомнили о верных слугах короля и отдали первую роту мушкетеров тому, кого я вам назначу. А вы чего хотите, Дювалон?» «Да, теперь ваш черед», — сказал Мазарини Портосу. «Извольте, говорите». «Я», — отвечал Портос, — «я хочу, чтобы вы, господин кардинал, в благодарность за то, что замок мой служил вам приютом, соизволили в память этого события возвести это мое владение в баронство. И, кроме того, обещали крест при первом производстве кавалеров одному из друзей моих». «Но вы знаете, милостивый государь, для получения креста нужны подвиги». «Друг мой совершит их. Впрочем, если это необходимо, вы, господин кардинал, скажете моему другу, каким образом можно получить крест без подвигов». Мазарини закусил губы, и удар был направлен прямо в него. Он продолжал довольно сухо. «Все это как-то не ладится, господа. Если я удовлетворю одних, так непременно будут недовольны другие. Если я останусь в Париже, так не могу ехать в Рим. Если буду папой, так не могу остаться министром. А если не останусь министром, так не могу произвести господина Д'Артаньяна в капитаны, а господина Дювалона в бароны». «Совершенная правда», — отвечал Арамис. «Так как у меня только один голос, то я отказываюсь от предложения моего о поездке вашей в Рим и о вашей отставке». «Так я остаюсь министром?» — спросил Мазарини. «Вы остаетесь министром, это дело решенное», — сказал Д'Артаньян. «Франция не может обойтись без вас». «Так я отказываюсь от моих требований», — сказал Арамис. «И вы останетесь первым министром и первым фаворитом Ее Величества, если она согласится пожаловать то, что мы просим для себя и для Франции. Занимайтесь только собой, господа, а Франция пусть ладит со мной, как знает», — возразил Мазарини. «Нет, нет», — отвечал Арамис, — «франдерам нужен трактат. Вы сами напишите и подпишите его в нашем присутствии и тут же примите на себя обязанность выпросить у королевы ратификацию». «Я могу отвечать только за себя», — возразил Мазарини, — «но не могу отвечать за королеву. А если она откажет?» «О», — сказал Д'Артаньян, — «вы хорошо знаете, что Ее Величество никогда ни в чем не отказывает вам». «Извольте, господин кардинал», — прибавил Арамис, — «вот трактат. предложенный депутацией фрондеров. Потрудитесь прочесть и рассмотреть его. Я его знаю. Так подпишите. Подумайте, господа, если я подпишу в теперешних обстоятельствах, так могут подумать, что вы принудили меня к этому силой. Так вы сами скажете, что подписали добровольно. А если я не подпишу? Так пеняйте на себя, — отвечал Д'Артаньян, — за все последствия, какие могут произойти от вашего отказа. Вы осмелитесь поднять руку на кардинала? А вы осмелились поднять руку на мушкетеров Его Величества? Королева отомстит за меня, господа! Ну, не думаю, хотя даже верю, что ей очень хотелось бы отомстить за вас. Но мы поедем в Париж с вами, господин кардинал, а парижане сумеют защитить нас. «Как теперь должно быть беспокоиться в Рюэе и в Сен-Жермене?» — сказал Арамис. «Как там спрашивают? Где кардинал? Что случилось с министром? Куда девался фаворит? Как, должно быть, ищут кардинала во всех углах и закоулках? Какие придумывают объяснения? И если Фронда знает, что вы пропали, как она торжествует?» «Ужасно!» — прошептал Мазарини. «Так подпишите трактат», — сказал Арамис. «Но если я подпишу, а королева не захочет утвердить?» «Я берусь отправиться к Ее Величеству», — отвечал Д'Артаньян, — «и получить ее согласие». «Берегитесь», — возразил Мазарини, — «вас примут в Сен-Жермене совсем не так, как вы ожидаете». «Ну», — сказал Д'Артаньян, — «я уж устрою так, что меня примут хорошо. У меня есть средство». «Какое?» «Я отвезу к Ее Величеству письмо, в котором вы изволили уведомлять ее о совершенном истощении финансов». «Далее?» — прошептал Мазарини, побледнев. «Далее? Когда я увижу, что Ее Величество в большом затруднении, я повезу ее в Рюэй, поведу ее в оранжерею и покажу ей пружину, которая сдвигает померанцевое дерево с места». «Довольно, сударь!» — пробормотал Мазарини, довольно. «Где трактат?» «Вот он», — сказал Арамис. «Вы видите, мы великодушны», — продолжал Д'Артаньян. «Мы могли бы извлечь побольше пользы из такой тайны». «Так подписывайте», — сказал Арамис, подавая ему перо. Мазарини встал, ходил несколько минут и казался более задумчивым, чем пораженным. Потом он остановился и спросил. «А если я подпишу, господа, чем я обеспечен?» «Моим честным словом», — отвечал Атос. Мазарини вздрогнул, обернулся к графу де ля Фер, посмотрел на его благородное и честное лицо, взял перо и сказал. «Этого для меня довольно, граф». Он подписал. «Теперь», — сказал он, оборачиваясь к Д'Артаньяну, — «приготовьтесь ехать в Сен-Жермен и отвезти мое письмо к королеве».